Глава пятая. Как же это все надоело! Курсант первого курса Подольского стрелкового пулеметного училища Пашка Капустин с силой вонзил штык малой саперной лопатки в мерзлую землю и, подхватив увесистый шмат промерзшей глины, выкинул его наружу окопчика. «Люди там с немцами дерутся, подвиги совершают, а мы здесь овощехранилище копаем. Вот нахрена это надо, если нам уже отступать и обороняться не придется?» «Почему это не придется-то?» — удивился его сосед по койке в казарме Сашка Чалый. «Так ведь остановили же фрицев», — ответил Паша, возмущенный непонятливостью приятеля. «Теперь только наступать будем». «Капустин опять башку наружу высунул. Считай труп. Плюс один окоп». «Есть, так точно!» Зло рявкнул Пашка, ныряя вниз. «Блин, ну вот как бульдозер все замечает-то? На том же конце стоит!» Бульдозером в училище прозвали преподавателя по военно-инженерной подготовке, которой в программе было уделено очень большое внимание. Достаточно сказать, что почти треть всего времени, отведенного на подготовку будущих красных командиров, было занято именно инженерной подготовкой. Причем основным методом, который применялся для обучения данному разделу военной науки, была практика. Так что за те 4,5 месяца, которые два приятеля провели в стенах стрелково-пулеметного училища, они успели в совершенстве изучить не только порядок оборудования окопа для стрельбы лежа, но также и окопа для стрельбы с колена, стоя, под пулеметный расчет, под расчет ПТР, подротный миномет и прочее, прочее, прочее. Несколько загадочным для них пока оставался только лишь окоп для стрельбы стоя на лошади, которым бульдозер регулярно грозил наиболее нерадивым. Но все курсанты были уже достаточно опытными, чтобы суметь прикинуть примерные линейные размеры данного инженерного сооружения и охренеть. Причем все изученное пришлось еще и неоднократно воплотить на практике. Так что одних только взводных опорных пунктов они за эти месяцы выкопали не менее 6. И парочку ротных, причем полноценных, с траншеями, перекрытыми щелями, блиндажами, ходами сообщения, отсечными позициями и даже оборудованными отхожими местами. Да они тактикой и огневой подготовкой занимались меньше, чем инженерной. «Ну, я не знаю. В стратегическом плане ты, конечно, прав». Но в то, что более ни одной дивизии или там полку не придется в оборону вставать, я не верю, — не согласился с другом курсант Чалый. Да и в стратегическом плане тоже не 100%. Сам вспомни, после того, как фрицы в Подвитебском и Орше тормознули, тоже ведь все считали, что все, остановили, теперь наша очередь наступать. И чего? Где сейчас немцы? Под Калугой уже. Ну, до Калуги еще... Всего 75 километров. Немцы уже Москву бомбить пытаются. И все равно. Тогда еще, как ты помнишь, мобилизация не закончилась. Упрямо не соглашался Пашка, выбрасывая из окопа очередной ком мерзлой глины. Вот что стратегия. У вас еще 8 минут до конца норматива осталось. Так что кончайте тут анализ влияния мобилизации на стратегическую обстановку проводить и поднажмите. Внезапно раздался голос бульдозера прямо у них над головами. «А то хрен вы у меня зачет получите!» «Так мы уже почти все, Осип Никодимыч!» — поспешно воскликнул Пашка. «Только подровнять и дерн с бермы на бруствер убрать». «Вот этим и займись, Капустин. Причем так, чтобы при этом твоя дурная башка поверх бруствера не торчала. Понятно? Я вас не для того учу, чтобы тебя в первом же бою подстрелили». Отмываться после занятий на этот раз пришлось не слишком долго. Ранние морозы уже достаточно прихватили грязь, так что теперь они изгваздывались куда меньше, чем еще даже недели раньше, когда температура не ушла в заметный минус. Но все равно полчаса на то, чтобы отмыть сапоги и застирать ватники с ватными штанами, в которые их переобмундировали после того, как температура воздуха начала стабильно держаться ниже -5, пришлось потратить. Поэтому на ужин их курсантский взвод немного опоздал. И на вечернюю политинформацию тоже. А на ней взорвалась бомба. «Чалый, ты говорил, у тебя брат-летчик. Налетел на него комсорг роты, едва только Сашка появился в ленинской комнате. «Ну да, а что?» — недоуменно спросил тот. «Ему героя дали!» — восторженно заорал комсорг, размахивая газетой. «Чего?» — мгновенно охрипшим голосом переспросил Сашка. Но ему никто не ответил, потому что Капустин, вот сволочь такая, тут же заорал. «Качачалова!» И все курсанты, столпившись вокруг Сашки, тут же подхватили его и швырнули вверх, не обращая внимания на его вопли. «Вы чего? Я же не... Это же не мне!» Заполучить газету со столь сногсшибательной новостью ему удалось только минут через пять, когда толпа крепких парней возрастом от 17 и старше, успевших за прошедшие 4 с лишним месяца еще и неплохо подкачаться, регулярно и помногу махая лопатами, наконец-то чуть подустала. Вследствие чего ему и удалось таки вырваться и выхватить у комсорга газетный лист. Развернув красную звезду, он впился глазами в мелкие строчки и быстро нашел. Лейтенант Чалый Виталий Андреевич за мужество и стойкость, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и 10 сбитых самолетов противника. Ну, Виталия, ну, герой! Новость о том, что брату одного из курсантов присвоили звание Героя Советского Союза, разлетелась по училищу мгновенно. И принесла Сашке, кроме законной гордости, еще и множество хлопот. Поскольку отсвет Виталькиной славы пал и на него, всю следующую неделю ему пришлось, по повелению политотдела, выступить перед курсантами и своего, и соседнего артиллерийского училища, а также вместе с прибывшими с фронта бойцами и командирами присутствовать на 3 митингах в трудовых коллективах города Подольска. Сашка сильно стеснялся, потому как, ну, он же сам ничего не сделал, просто родился в той же семье, что и герой. Но когда он попытался высказать все это начальнику политотдела училища, тот отчитал его, строго заявив, что герои на пустом месте просто так не появляются. Героем человека делают морально-волевые качества, которые как раз и воспитываются в семье. И вот о том, как в их семье получилось воспитать героя, у Сашки все и спрашивают. «Разве не так, курсант Чалый?» «Так точно», — уныло отозвался Сашка и, сделав четкий разворот через левое плечо, покинул кабинет НАЧПО. Впрочем, кроме забот и хлопот, все это принесло Сашке и некоторые дивиденды. Во-первых, Танечка, официантка из училищной столовой, которой неровно дышал почти весь их взвод, начала его хоть как-то выделять. И даже согласилась потанцевать с ним в училищном клубе на вечере, который должен был состояться 7 ноября, после торжественного заседания и праздничного концерта, посвященных 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции. Во-вторых, преподаватели тоже стали относиться к нему немножко по-другому. Нет, никаких поблажек. Наоборот, его стали еще больше гонять, заявляя, что негоже брату героя показывать плохие результаты в учебе. Но, например, преподаватель огневой подготовки, старший лейтенант Пивоваров, на последних стрельбах дополнительно выделил ему аж 9 лишних патронов к противотанковому ружью. Мол, брат героя должен в совершенстве владеть оружием. Так что давай, тренируйся. А преподаватель тактики майор Тухтаев по его просьбе дал их взводу на ночь в казарму свой собственный конспект, который они полночи по очереди переписывали сначала с тетради майора, а потом уже с конспектов тех, кто переписал первыми. Ну, а самое приятное случилось через неделю. «Чалый к начальнику политотдела!» — проорал Дневальный, едва не только ввалились в теплую казарму после целого дня на стрельбище. «Срочно?» — уточнил командир его отделения. «Не-а-а!» — отозвался Дневальный. 2 часа назад сообщили, чтобы ты прибыл после того, как взвод вернется со стрельбища». «Тогда сапоги успеешь помыть», — развернулся комод в сторону Сашки. «И без тебя знаю, Тимка», — огрызнулся тот. «Но вот совсем ему не хотелось идти к НАЧПО. Точно ведь опять завтра на какой-нибудь митинг ехать заставит». Но действительность оказалась куда приятнее. «Значит так, курсант», — улыбаясь, сообщил ему начальник политотдела, когда Сашка браво доложил ему о прибытии. «Тут тебе пришло письмо от 2-го твоего брата. Ты уж извини, пришлось его вскрыть. Сам знаешь, к тебе теперь внимание особенное. Так вот, брат твой пишет, что его с семьей эвакуировали из Ленинграда, и он теперь в Москве, точнее, под Москвой. Адрес там есть, увидишь. Но самое главное, завтра к нему обещал заехать твой брат-герой. Начальник политотдела сделал многозначительную паузу. Так вот, завтра из училища на окружные склады едет грузовик. И командование приняло решение отправить тебя с ним и дать тебе увольнительную на 2 суток, чтобы ты повстречался с семьей. Ну и, если это будет возможно, уговорил брата выступить перед курсантами нашего училища. До дома, в котором теперь проживал старший брат Константин, Сашка добрался, когда уже совсем стемнело. Это под оказалось хоть и не слишком далеко от Москвы, но весьма труднодоступно. Общественный транспорт сюда не ходил, так что добираться пришлось на перекладных. А транспорт по Москве нынче передвигался все больше военный, попутчиков брать вследствие патрулей не очень-то расположены. Так что, несмотря на не слишком большое расстояние, дорога заняла более 5 часов. Пешком бы за столько же дошел. Ну, после всех тех маршей, которые пришлось прошагать за время учебы. Поднявшись на 2-й этаж, он сверился с указанным в письме номером квартиры, после чего надавил на кнопку звонка. Но тот никак не отозвался на это действие. Сашка пару секунд помялся, а затем собрался с духом и требовательно заколотил в массивную дверь. «Чего тебе?» — сердито рявкнула на него какая-то бабка в шале, высунувшаяся в приоткрытую щель. Но, увидев шинель, ушанку с кокардой и курсантские погоны, тут же сбавила тон. «Ты кому, солдатик?» «Тут это...» — снова оробел Сашка. «Брата у меня комнату выделили. Он адрес прислал. Вот». «Это тот, к которому герой приехал?» Тут же оживилась... Да нет, не бабка, а вполне себе молодая женщина, только, похоже, сильно усталая. Вон какие круги под глазами и кожа такая землистая, как у покойника. И улыбнулась, сразу став еще лет на 10 моложе. «Ну да. Тогда проходи. Они там, на кухне засели». Брат-герой обнаружился за большим столом, занимающим большую часть немаленькой кухни, с могучей дровяной плитой вдоль длинной стены, вокруг которого плотно сидели около 1,5 десятков мужчин и женщин и внимательно слушали то, что брат рассказывал. «Мессеры сверху прикрывали, а я из-под брюха зашел, с земли. У лага мотор мощный, на вертикали хорошо тянет, а у лаптежника оборонительная точка только сзади сверху имеется. Так что приспособился. Разгоняюсь, потом на горку, высажу 2-3 очередей и опять вниз. Мессерам меня под лаптежниками не достать. Им самим меня тоже прижучить нечем, а к земле прижаться уже времени нет. Пикировщикам-то для того, чтобы бомбы сбросить, высота нужна, а наш аэродром уже рядом. Так что если они вниз уйдут, высоту до удара никак набрать не успеют. Так 10 минут и покрутился. 2 повредил, ну, так, чтобы они бомбы скинули и уходить начали, а остальные прут и прут. Такая злость меня взяла». Виталий в сердцах махнул рукой, а затем ухватил со стола стакан с чем-то розовым и сделал большой глоток. «И чего? Дальше-то что было?» — не выдержал один из слушателей. «Дальше... Дальше повезло просто. Я решил попытаться ведущего свалить. А для этого надо было поближе подобраться. Вот я на следующей горке и потянул наверх, насколько мог». Брат снова сделал паузу. Но затянуть ее ему не дали. «Ну и?» — нетерпеливо спросил другой слушатель с черными петлицами артиллериста. «В бомбу попало!» — Виталя рубанул рукой. «Ну, похоже. Ведущего на куски разорвало. И соседнему лаптю тоже прилетело, дай бог. После чего остальные в рассыпную и кинулись. А мессеры? А вот после этого они меня и завалили», — вздохнул брат. «Даже дернуться не успел. Как лаптежники в рассыпную кинулись, я уж у них как на ладони оказался. а скорости у меня из-за того, что к ведущему почти вплотную подлез, вообще не было. Чистая мишень. Опа! А третьего ты когда завалил? — поинтересовался один из летчиков. Да это один из тех, что я раньше подбил, до линии фронта добраться не сумел. Километров в 10 на вынужденную грохнулся. А экипаж его какие-то водители с проезжавшей рядом автоколонны тепленькими взяли. Вот мне его и записали. Потом, когда в полк подтверждение пришло. Тут Виталия пошевелил ногой и сморщился. И ногу мне тогда еще осколком повредило. Одну и ту же, второй раз. Несчастливая она у меня какая-то. С тех пор так по госпиталям и мыкаюсь. В этот момент Сашку увидел Костя и, разулыбавшись, замахал рукой. «Сашка, давай к нам! Какими судьбами здесь?» С него тут же стянули шинель, усадили за стол и навалили полную тарелку всякой снеди. От тарелки пахло так вкусно, что следующие 15 минут, успевший за время поисков слегка подмерзнуть и изрядно проголодаться курсант, был занят только тем, что работал ложкой. Нет, в училище кормили неплохо. Щи, каша с тушенкой, сливочное масло по утрам и на ужин, сахар. Дома не всегда так ели. Но при тех нагрузках есть все равно хотелось почти круглосуточно. Вот, американской колбаски еще наверни. Подвинул к нему открытую прямоугольную консервную банку с розовым содержимым Константин. Нам в КБ на 7 ноября праздничный паек выдали. Американскую консервированную колбасу. Ну, из тех, что еще до войны в госрезервы закупали. «Спам» называется. Помнишь, про них еще большая статья в «Правде» выходила. «И еще про сушеную треску и конфеты», — пояснил он Виталию. «Ты такую колбасу явно пробовал. Она же в летные пайки идет». Тот вздохнул. «Давненько пробовал. Пока, как видишь, в тылу ошиваюсь. Хрен его знает, заживет нога или нет. Слава богу, из госпиталя выпустили, а то вообще такая тоска была». «Ничего, Виталий», — хлопнул его по плечу один из сидевших за столом летчиков. «Ты уже от этой войны столько получил, нам и не снилось. Герой Советского Союза, как Лепедевский». «Да разве ж в наградах дело?» — скривился брат. «Летать хочу. Немцев бить. Я бы вот честно все свои награды отдал бы, если бы это мне побыстрее выздороветь помогло». «Ладно, что это все про меня, да про меня. Пусть вон лучше молодой расскажет, как у него учеба идет». «Аманно все», — отозвался курсант, продолжая наворачивать то, что ему наложили в тарелку. «Гангневую недавно отлично сдал». Он торопливо сглотнул. «Огневую подготовку, в смысле? И вообще, у меня по всем предметам 5, ну, кроме военно-инженерной». «А вот это ты зря!» Тут же вступил тот самый военный с артиллерийскими петлицами. «На войне как следует закопаться первое дело. Я тебе так скажу. Те, кто под немецкими снарядами и бомбами побывал, ныне даже не то, что по уставу и наставлениям все делают, а гораздо больше. Вот у нас по наставлению на позицию гаубицы всего одна перекрытая щель полагается. А мы теперь по 2-3 откапываем в разных местах, чтобы сразу, как свист снаряда услышал, прыг и уже в укрытии. А то, если мгновение другое помедлить, так и конец настанет. Накроет немецким снарядом, и все, пиши комбату похоронку. Или те же хода сообщения. Не только к снарядному дворику и в тыл делаем, но и к соседним позициям копаем, если время есть. Немец он, сволочь, враг умелый. Эвон сколько уже народов и стран захватил. Так что едва только начинаем по запросам пехоты работать, как уже чуть не на 5-м снаряде ответка начинает прилетать. И если даже чуть полениться, то там все и останемся. Когда там еще контрбатарейщики ответный огонь подавят? Да и не факт, что вообще подавят. А так, ничего, как видишь, воюем помаленьку. Я так с самой границы и до сих пор живой и немца бью. Тут все сидевшие за столом военные возбужденно загомонили, вспоминая те схватки с Немчурой и всякие поучительные случаи, которые им самим пришлось пережить за 4 с лишним месяца этой войны. Сашка жадно слушал, впрочем, не забывая при этом активно работать ложкой. Тем более, что его больше никто ни о чем не спрашивал. Минут через 10, когда он, отдуваясь, отвалился от стола, разговор окончательно разбился на несколько очагов. Летчики спорили о чем-то своем, вокруг артиллериста сложился кружок поклонников бога войны, а на дальнем конце о чем-то шушукались женщины. Жена Костика, светловолосая и сероглазая ленинградка с необычным именем Ампи, находившаяся на последнем месяце беременности, заметив, что он покончил с едой, тут же тяжело поднялась и, достав из буфета кружку, налила ему чай. После чего еще раз нырнула в буфет и, улыбаясь, положила перед ним три карамельки. Сашка благодарно улыбнулся ей в ответ и, развернув конфету, откусил маленький кусочек, после чего, зажав его в зубах, с удовольствием отхлебнул большой глоток. Горячий чай омыл сладкую конфету и, набрав от нее немного сладости, ухнул в плотно набитый желудок, растекаясь там почти забытым ощущением сытости и этакой ленивой неги. От обильной еды он осоловел и впал в этакое полусонное состояние. Ему было хорошо, тепло, сытно, так что спустя несколько минут голоса рядом начали доноситься, будто сквозь некую пелену. «Новые корабельные зенитные орудия. Снаряд тоже. Да нет, на Северный флот. Нет, года два еще». А с другого уха чей-то возбужденный голос вещал. «Радиолокационные прицелы. Еле в отсек влезло. Ну да, в тот, в котором дополнительный баллон с кислородом стоял. 1,5 часа всего, а потом нужно вниз. Теперь ночью летать перестанут». И затем снова. «Там не один, а 3 ствола. Ну да, по 220 выстрелов в минуту на ствол. 660 снарядов калибра 30 миллиметров в минуту. Разве плохо? Нет, там же кожух с водой. Ну, как у Максима. Только внутри 3 ствола, а не 1. А ты как думал? Нет, авиационными пушками другое КБ занимается». Что было дальше, Сашка уже не запомнил, потому что, судя по всему, уснул прямо за столом. А проснулся уже под утро, на расстеленном на полу матрасе, раздетый и укрытый простыней, и поверх нее одеялом, сшитым из лоскутков. Подняв голову от валика из какой-то телогрейки, подсунутого под ту простыню, на которой он лежал, парень оглядел комнату, в которой спал. В отсвете уличного фонаря, проникавшем через затянутое инеем окно, был виден могучий трехстворчатый шкаф, за которым в углу стояла массивная кровать, украшенная никелированными шариками. На ней, судя по всему, спали Костик со своей Ампи. У противоположной стены горбился небольшой диванчик, на котором, похоже, разместили Виталия. Точно установить в густом сумраке, кто именно там спит, было проблематично. Диванчик для брата-героя оказался маловат, так что к нему приставили стул, на который можно было положить ноги. Вернее, одну ногу. Вторую Виталий поджал под себя, а вот раненая, похоже, для этого недостаточно сгибалась. Сашка полежал некоторое время, прислушиваясь к мерному дыханию спящих и едва-едва слышным залпам зениток. Немцы пока не оставили попыток бомбить Москву. Хотя получалось у них не очень. Первый налет на столицу Люфтваффе попыталась осуществить 29 сентября, днем. И это оказался единственный раз, когда фрицы рискнули нагло пойти на Москву в светлое время. Уж больно серьезные потери они тогда понесли. Как сообщило Совинформбюро, немцы отправили в этот налет 260 бомбардировщиков. Похоже, Гитлеру очень сильно хотелось переплюнуть дальнюю авиацию СССР, которая к тому моменту уже 4 раза бомбила Берлин. Причем в первом налете приняло участие аж на 200 бомбардировщиков. В третьем и четвертом, правда, всего 67. К моменту этих налетов немцы уже продвинулись настолько далеко, что до Берлина способны были долететь только огромные 4-моторные дальние бомбардировщики Петлякова. А их в составе дальней авиации было не так уж и много. Так вот. Вечером 29 сентября торжествующий голос Левитана сообщил, что попытка немецко-фашистских захватчиков бомбардировать столицу нашей родины, город Москву, полностью провалилась. ВВС Западного фронта и ПВО Московского района совершили более 3000 вылетов, что привело к уничтожению 87 бомбардировщиков противника, что составляет треть всех самолетов, принявших участие в провалившейся авантюре. Еще сколько-то там приземлили зенитчики. А главное, о чем сообщил Левитан ликующим голосом в конце репортажа, заключалось в том, что, несмотря на все усилия немецко-фашистских захватчиков, днем 29 сентября ни одна бомба на территорию Москвы не упала. С тех пор прошло более полутора месяцев, и сейчас сказать так было уже нельзя. Бомбы падали. Немного, но пару раз немцам вроде как удалось задеть и весьма важные объекты. Одна бомба даже обрушила тоннель метро. Однако дневных налетов фрицы уже не совершали. А ночью к Москве прорывались только отдельные бомбардировщики. Причем платя за это весьма немалую цену. Нет, столь массовых потерь у немцев больше не было. Но каждый ночной налет все равно обходился им в 1-2 сбитых. А если помнить, что в налеты на Москву командование вермахта отправляло самые опытные и умелые экипажи, то эти потери для Люфтваффе были очень болезненными. Незаметно Сашка снова уснул, а проснулся уже тогда, когда встали и все остальные. Поручение начальника политотдела удалось выполнить достаточно легко. Они как раз собирались на кухне все за тем же столом на завтрак, когда он изложил Виталий просьбу начпо. «В Подольске, говоришь?» — брат-герой задумался. «А что, согласен. У меня с понедельника направление в санаторий, который как раз под Подольском. Так что, если пришлют машину, так я готов. Только...» — он слегка замялся. «Ты там скажи своим, чтобы легковую. С такой ногой, сам видишь». Я в кузове не издох. «Угу», — обрадованно согласился Сашка, а потом неожиданно замер. «Виталь, а ты в понедельник на чем в свой санаторий поедешь?» «Автобус будет от центрального госпиталя ВВС. А что?» «А можно я с тобой?» «Да у тебя ж увольнительный только до 12», — усмехнулся брат. «Ты ж сам вчера говорил». «Ну...» «А я сейчас в училище позвоню, спрошусь у начальника политотдела. И это, может, ты к нам сразу в понедельник и заедешь, а потом тебя от училища прямо в этот ваш санаторий на машине и отвезут?» «Ну, если договоришься, то согласен», — добродушно махнул рукой брат-герой. «Да куда ты, оглашенный, сначала завтрак даешь?» «Я потом!» — на ходу прокричал Сашка, выскакивая в коридор и хватая с вешалки шинель. «А где тут поблизости переговорный пункт?» До переговорного пункта его проводила та самая женщина, которая вчера открыла ему дверь. Она, как выяснилось, как раз на почте и работала. Всю дорогу она живо расспрашивала его о брате, а Сашка шел и удивлялся, как это он мог вчера принять молодую и весьма симпатичную женщину за старую бабку. Когда он повинился ей в этом, она только усмехнулась и махнула рукой. «Просто устаем очень. У нас в отделении связи только 3 человека из 7 положенных остались, а работы лишь прибавилось. Семьи-то разорваны оказались. Мужики на фронт ушли, а их бабы здесь. Да и эвакуированных тоже вон добавилось. Вот и пишут друг другу. Пенсии опять же разносим. Похоронки». Тут она замолчала, а потом горько вздохнула. Некоторое время они шли молча, пока Сашка не решился спросить. «А у вас тоже кто-то погиб?» Она ответила не сразу. Шагов 10 шла молча, а затем глухо произнесла. «Муж и брат». А затем еще шагов через 5 добавила. «Муж-то ладно. Мы с ним как кошка с собакой жили. Бил он меня. Из-за этого я весной ребенка потерял. Выкидыш. Месяц пластом лежала. Разводиться с ним собиралась, потом вздохнула. А и все равно жалко. Пусть бы его, жил бы где-то и с кем-то. Но брата больше. Светлый он у меня был, красивый. На гармонии играл. А плясун какой. Все девки на нашей улице по нему сохли. Весной призвали, в зенитчики. Наводчик пулеметной установки. Фотокарточку прислал. А в августе похоронка пришла. Командир их написал. Не ближний, а тот, что побольше. Ближний-то тоже с ними погиб. Бомба прямо в их бронеплощадку попала. Всех вдребезги. Даже похоронить нечего. На почте, на которой и располагался переговорный пункт, Сашка провел 2 часа. Пока дежурно нашел начальника политотдела, пока все согласовали, утрясли, пришлось сидеть и ждать. Но зато ему разрешили остаться и прибыть в училище вместе с братом. Даже телефонограмму прислали на продление увольнительной, которую приняла местная дежурная, и заверила своей печатью. Ну, на случай, если патрулю попадется, пока они с Виталией будут до госпиталя добираться. Так что домой к брату он возвращался чуть ли не в припрыжку. Только военная форма останавливала того, чтобы бегом не кинуться. Когда он, довольный, ворвался на кухню, где все обретались по причине отсутствия в комнате достаточного места, чтобы там уместилась такая большая компания, его встретили возбужденные голоса. «А я знал, верил, что скоро начнем!» — воодушевленно, размахивая рукой, орал артиллерист. «Молодцы наши!» — вторил ему один из вчерашних летчиков. «Там же сейчас полярная ночь начинается! Дай бог, пара часов светлого времени всего, а смогли!» «Это точно!» — соглашался какой-то пузатый мужчина в очках и с залысинами, которого вчера за столом вроде как не было. Ну или он пришел, когда Сашка уже заснул. «Нет, ну какие молодцы! И ведь никто, нигде, ничего! Вот фрицам сюрприз устроили!» Сашка быстро скинул шинель и присел рядом с Виталием. «А что случилось?» «Наши десант в тылу у немцев высадили. В порту Нарвик. Целых 3 бригады морской пехоты со средствами усиления Северного, Балтийского и Тихоокеанского флотов. Только что в сводке Совинформбюро передали». «А это где?» — озадачился парень. — В Норвегии. Вся немецкая армия Норвегии отрезана от снабжения и полностью перекрыты поставки никеля для немецкой военной промышленности. Вот так-то. Сашка несколько мгновений сидел, ошарашенный известием, а затем расплылся в улыбке. — Ну, значит, скоро и у нас наступать начнут. — Эх, жаль, что выпуск только в конце декабря. Не успею к наступлению. «Не торопись, парень!» — усмехнулся слегка успокоившийся артиллерист. «На твою долю войны хватит!»